Раздел 3. Таковы личные средства, принесенные на престол Екатериной. Они состояли из гибкости и энергии характера, волюшки, по ее выражению, против которой не устоит никакое препятствие. В житейском опыте, сообщавшем ей тот закал души, которым она так гордилась в своих записках, в чутье среды и умение к ней применяться, в значительной выработке политического мышления и в обильном запасе гуманных политических идей, не вполне ясных и соглашенных между собой, едва выходивших из расплавленного состояния, не успевших еще отлиться в твердые убеждения и много-много кристаллизовавшихся в добрые намерения. Но она знала по опыту и записала в одной из записочек, что недостаточно быть просвещенным и иметь наилучшие намерения, и даже власть исполнить их. Надобны еще обдуманные приемы действия, подходящие исполнители, подготовленные умы и слаженные интересы. «У меня много постоянства и великое уважение к истине», наставительно писала однажды Екатерина датскому королю Христиану VII. Отклоняя от себя излишние похвалы, она любила приписывать свои успехи сотрудникам и счастью. «Поверьте», — говорила она принцу Делиню, — «я только что счастлива, и если мною несколько довольны, то это потому, что я несколько постоянна и одинакова в своих привычках». Но князь Щербатов упрекает ее в такой изменчивости, что редко и один месяц одинаковая в ней система в рассуждении правления бывает. Должно быть, этот упрек относится больше к ее приемам действия. В этом отношении она не была особенно строга. Ссылаясь, например, Дон Базилио в «Севильском цирюльнике», она писала: «И у меня есть кое-какие маленькие правила, которые я прилагаю с известным разнообразием». Она думала, что каждый принимает тон и склад своего положения, и что для успеха в этом мире иногда необходимо разнообразить свою походку. Держась известных принципов, она не считала необходимым возводить в неподвижную систему приемы действия, сообразуемые с вечно меняющимися минутами. Сопоставляя представительные французские собрания при Колоне и Никере со своей комиссией 1767 года, она писала: «Мое собрание депутатов вышло удачным, потому что я сказала им: знаете, вот каковы мои начала. Теперь выскажите свои жалобы, где башмак жмет вам ногу. Мы постараемся это поправить. У меня нет системы, я желаю только общего блага». Оставаясь верной раз поставленным задачам, она не держалась педантически однообразных приемов действия, умозрительно рассчитанных и несогласованных с наличными условиями дела. Она вообще не принадлежала к числу людей, готовых во имя порядка ввести анархию, и не хотела своему правоверию старообрядчески жертвовать самой верой. Такой выбор приемов показывает, что из политической философии, путем ее изучения, Екатерина извлекла больше политики, чем философии. Этот выбор облегчался умением Екатерины смотреть в глаза действительности прямо и просто, и даже находить в своем юморе утешение при виде неустранимых зол. «Меня обворовывают точно так же, как и других. Но это хороший знак и показывает, что есть что воровать», писала она госпоже Бьелке в 1775 году. Притом, слабо чувствуя на себе давление местных обычаев и преданий, как пришедшей из другого мира, она была свободнее в выборе способов действия и установки своих отношений. Ей было легче, чем Марии Терезии или Георгу Третьему, подшучивать над китайскими людьми, которые, по ее довольно наглядному уподоблению, всегда сидят по уши в своих обычаях и преданиях и не могут высморкаться, не справляясь с ними. Она не отказывалась от такой же свободы действия и в своих отношениях к сотрудникам. Она ценила их заслуги. Это было одним из основных ее правил. «Кто не уважает заслуги», — писала она в одной из ранних своих записок, — «тот сам их не имеет. Кто не старается отыскать заслугу и не открывает ее, тот недостоин и не способен царствовать».